его поведение крайне странно. Летописец пытается внушить нам, что Кавгады, дескать, тоже был членом суда, но дальнейшее поведение ордынца этому противоречит. Кавгады посылает своих слуг поддерживать колодку на шее Михаила, чтобы тот не так мучился. Обратите внимание, он не может снять эту колодку вовсе, видимо, не располагает такой властью. Это ордынец-то, находящийся у себя дома? После убийства Михаила Кавгады довольно робко говорит Юрию, что покойник как-никак был тому родственником, старшим по годам, так что негоже мертвому валяться позорно голым. И вновь это не приказ, просьба пожелания. Юрий, однако, не преклонен. Он лишь разрешает накинуть на тело плащ. Не более того. Бояре Юрия увозят тело в Москву и бросают там в хлеву. Там же говорится, что ордынцы колебались, но Юрий настоял на приведении приговора Михаилу в исполнение. Спрашивается, кто хозяин в Орде? Юрий Московский или Кавгады? Хозяином держится скорее Юрий. Обвиняет, возглавляет суд над тверским князем. Люди Юрия и убивают приговоренного. Кавгады же в состоянии лишь чуточку облегчить страдания, выставленного на позор Михаила, а потом попросить, чтобы с его телом обращались попристойнее. Однако никто не спешит эту просьбу выполнить. Вскоре сын покойного Михаила, Дмитрий, убил Юрия, как нас уверяет летописец, убил в Орде. Однако отчего-то не приводит ни малейших подробностей в противоположность убийству Михаила, описанному как раз крайне подробно. Потом и Дмитрия убивают в Орде, но подробностей вновь нет. Страница 194. 1339 год. Князя Александра Михайловича Тверского и его сына Федора убивают в Орде. На сей раз судят и выносят приговор вроде бы ордынцы. Однако по странному стечению обстоятельств летописцы не приводят никаких мотивов, заставивших ордынского хана так поступить. Хан казнил Александра и Федора ни с того ни с сего. Заступничество Ярославского и Белозерского князей отчего-то не возымело действия. Многое проясняется, когда обнаруживаем, что в момент казни тверских князей в Орде находился брат покойного Юрия Иван Калита, тот самый, знаменитый собиратель земли русской. По версии летописцев, Калита и оговорил тверичей. А может, и не оговаривал, а попросту сам приговорил к смерти. Казни тверичей предшествовали довольно многозначительные события. Тверские бояре, оказалось, к тому времени отъехали от своего князя в Москву, а после казни Калита нагрянул в Тверь с войском, торжественно сбросил колокол с церкви Спаса и увез его в Москву. Кстати, имена палачей, казнивших Александра и Федора, звучат странновато. Биркан и Черкас. Больше похоже на прозвище. Как мы помним, черкасами именовали предков нынешних казаков, то есть опять-таки славян. Как видим, все три случая подчиняются строго определенным закономерностям. Всякий раз гибнут соперники и конкуренты Владимира Суздальской династии и ее потомков. Всякий раз их смерть приписывается коварству ордынцев. Всякий раз не приводится хотя бы подобие мотивов, которыми могли бы руководствоваться татары. Зато в случае с Михаилом ордынцев и близко нет. А единственный из них, Кавгадый, ведет себя так, словно он и не хозяин, а лицо подчиненное. Выводы. Не было никакого ордынского суда. Всякий раз устранялись соперники Владимира Суздальской московской династии, продолжатели линии Всеволода Большое Гнездо. О временах Ивана Калиты сохранилась любопытнейшая запись. Сел на великое княжение Иван Данилович, и настал покой христианам на многие лета, и перестали татары воевать русскую землю. Страница 195. Все совпадает, все логично. Зачем татарам воевать, если единоличной власти Ивана Калиты никто не угрожает, если нет ни вдали, ни вблизи соперников-конкурентов? С 1328 года, годы, когда утвердился Калита, и до времен войн с Мамаем, татарских набегов на Русь практически не зафиксировано, что полностью противоречит классической версии о диких степняках, привыкших жить набегами. Отчего-то в данном случае дикие степняки напрочь отказываются от своих привычек.